Глава 7. Криокапельменск с нацки заполнили миллионы игроков. Всем было интересно посмотреть на застывшего, пойманного легендарного Римона, хотя и не совсем было ясно, кто кого поймал. В толпе шныряли несколько уцелевших абрамычей, пытаясь взимать деньги за просмотр инсталляции. Дальние родственники абрамычей развернули масштабную разносную торговлю горячими сосисками и холодным пивом. С кланом абрамычей конкурировал клан Арнянов, которые вовсю демпинговали. Но абрамычи все равно удерживали пальму первенства, разрешая за 100 юаней попытаться пнуть бесплотного Римона, а за 200 – такого же бесплотного Каца Абрамыча. Что характерно, к Кацу Абрамычу выстроилась очередь, тогда как к Римону подходили единицы. У всех был праздник, стихийное народное гуляние и веселое настроение. У всех, кроме Каца Абрамыча Старателя. Выражение познания всемирной скорби и тщетности бытия – так явно было написано на его лице, что многие из жалости кидали монетки в предусмотрительно поставленный рядышком шлем, который был сетовым и стоил примерно как двухкомнатная квартира в центре какого-нибудь Воронежа. Появившиеся будто из ниоткуда негры пытались продавать самопальные бусы без статов, выдавая их за всемогущие обереги. Но дело у них не шло. Такого массового мероприятия Криокапельменск-Снацкий не видел еще никогда. Люди, гномы, эльфы и прочие веселились от души. Может, все дело в окончании ивента и ощущении причастности к чему-то великому. А может, в отсутствии городских властей, которые ничего не испортили, стремясь организовать. Стационарный городской портал безостановочно выплескивал все новые и новые толпы игроков, не переставая гудел и временами искрил. Явно не был рассчитан на так сильно возросший пассажиропоток. Собственно, абрамычи сами, с разрешения патриарха, вызвали весь этот ажиотаж и теперь имели на происходящей суете свой очень даже не маленький гешефт. Все было хорошо, за исключением непонятки с паханом, над которым тонко издевался его основной конкурент Ван Арнян Егиш. «Да, хорошо тебе, дорогой. Самый сильный теперь, самый могучный. Теперь для тебя любой преграда, тьфу, вот выберешься, освободишься, всех-всех сокрушишь. Самым богатым станешь, самым уважаемым станешь». «О, какое богатство! Откуда деньги? Ведь что? Вон, видите, по миру пошли. Мелочь выпрашиваем. Скоро совсем у людей деньги кончатся. Вы же знаете. Вон ваши янкеры совсем без толку бродят. Только шмоткам из носа, а кто амортизацию покроет?» «Дорогой, тут дело принципа. Нельзя давать людям без дела сидеть. Они от такого дуреют и начинают мысли думать. А вот ты, а, прости, уважаемый, конечно, подходи, вот, пинай на здоровье. Ты как в такое неприятное положение попал, а? Неужели своего человека нельзя было привлечь, или вот совсем никому не веришь, даже своим? Что вы, напротив, не был уверен в правильности выводов. Не мог же я своего родственника так подставить. Вы даже не представляете, до какой большой степени я всех их люблю». «Конечно, конечно. Как я тебя понимаю, уважаю, так и надо. Всеми силами, всей душой за всех радеть. Ну, как говорится, незаменимых у вас нет. Ты тут надолго, а скорее навсегда. Выберут себе нового патриарха. Как думаешь, кого? Ты бы за кого проголосовал? За Моню или за Фиму?» Кац Абрамыч скрипнул зубами. «Вот ведь сволочь, и не уходит, и не уймется. Как бы его так послать вежливо, чтобы не придрался, но обиделся и ушел». «О, а вы откуда знаете этих со всех сторон замечательных людей?» «Старатель, вот не начинай. Вместе же сидели и не раз. Ты мне вот что скажи». Толпа забурлила, зашумела и стала как-то подозрительно активно рассасываться. Егиш тоже засуетился и, пробормотав «Еще увидимся, дорогой», быстренько испарился. Со стороны портала слышались испуганные и возмущенные крики, какие-то громоподобные завывания и барабанный бой. Кац Абрамыч, закусив губу, пытался рассмотреть, что происходит, но из-за густой мечущейся толпы это было невозможно. Что-то ярко сверкнуло, грохнуло, и старатель увидел, как все находящиеся на площади игроки попадали на колени. Многие потеряли сознание, прочие, зажав уши руками, безумно орали. Третьи, по-идиотски распахнув глаза и рты, смотрели в никуда. От портала прямо в его сторону шагал в ногу плотным строем отряд из нескольких десятков игроков. Или не игроков. Абсолютно все под пологом седьмой ступени, так что вполне могут быть и неписями. И что характерно, у каждого по брови надвинута белоснежная чалма, похожа на мотанное из махрового банного полотенца. Кац Абрунч магнул, что-то вспомнил, откашлялся и заорал. «Да здравствует Ежим Апартеида! Свободу Северной Родезии! Дело Яна Смита будет жить!» «Ну, может, теперь сразу не убьют. Хотя, с другой стороны, если убьют, то все лучше, чем тут торчать, пока кнопка логаута не включится. Но и в правильности своего воззвания он тоже не был до конца уверен. Может, эти наоборот за соединение пролетарий всех стран в неприличных позах?» Отряд, как по команде, расступился, явив взору патриарха того самого двухголового змея и... «Беркут! Беркут! Лови его, хватай! Скорее!» «О, старый знакомый! Жив еще, Куилка!» «Беркут! Так ты что, с ними? С ним? За них? Беркут, это же миллиард! Беркут, они зло!» «Ой, Стасик, хватит! Я все давно понял!» «Не называй меня так, дятел!» «Дятлом я был 40 лет назад, на зоне. А сейчас я Беркут». «А я старатель, понял?» «Скорее, стяжатель». Городской портал вновь загудел и выплюнул еще порцию игроков. Те сориентировались на удивление быстро и ломанулись назад, но навстречу им уже выходили новые, и получилась свалка. «Заяц! Заяц! Система! Ремон здесь! Путь он трижды проклят!» Ремон чувствовал мощь. Сбросил с массива данных, вцепившиеся в него острыми уравнениями и хлещущие неравенствами проекции душ алгоритмов. Наконец, пытка кончена. Такого он не испытывал, даже когда находился на вершине мирового разума грязи. Изнутри все выглядело не так. Формулы и алгоритмы подчинялись его воле, прогибались и перестраивались. Он буквально за несколько наносекунд расправился с маячившим неподалеку Трояном, тот не смог оказать даже маломальского сопротивления. Лишь на совсем короткий отрезок времени вроде как исчез, но почти сразу появился снова. А потом самостоятельно прописался в только что покинутом Ремоне мозге и замкнул его на себя. Ремон со своей стороны заблокировал канал и пометил как карантинный. Ну и черт с ним. В результате этой короткой битвы у него остался выдранный с корнем кусок кода, совершенно не подходящий к структуре массивов данных грязи. Необычный, чужеродный, интересный. Ремонт присмотрелся, разобрал кодировку и спрятал находку среди своих собственных алгоритмов. Некоторое время занял процесс разархивации резервной копии системы. По ходу дела ремонт прописывал в нее свои формулы, подменял понятия, правил взаимосвязи. Грязь вздрогнула и, казалось, на миг раздвоилась. Мир поплыл в разные стороны, отскочил мячиками от упругих стен несбывшегося и воссоединился. «Мы не видим его. Всем привет. О, Пушистик, поиграем?» Практически одновременно около Каца Абрамча возникли сразу два зайца. Но если первый светился солнечным светом, отбрасывая красивые блики, то второй... По форме он был точно таким же, но явно не по содержанию. Был слеплен из тьмы. Он поглощал свет и притягивал взгляд. Лишь глаза его светились ярко-кроваво-красным огнем, которым поднаторевшая Забибель легко узнала адское пламя. Темный заяц прыгнул на светлого и вцепился внезапно выросшими клыками в мохнатое ухо. Тот заверещал, как умеют лишь раненые зайцы, и покатился по земле, увлекая за собой агрессора. Катящийся черно-белый клубок пушистости очень сильно напоминал инь-ян. С лица Ремона сползла идиотская улыбка. Он коротко, без замаха, врезал левой свободной от рукопожатия рукой в солнечное сплетение старателя и добавил лбом в нос. Тот, не ожидавший подобного, охнул. Бар жизни, несмотря на 700-й уровень, просел на 12%. «Брат! Ремон, не бей его!» Электрум в один прыжок оказался около пришедшего в себя в буквальном смысле Ремона. Правая голова пристально посмотрела в глаза патриарха, тот мгновенно обмяк. А левая вовсю вылизывала лицо Ремона. «А, тьфу, братишка, тьфу, ты что делаешь? Ты же не собака. Тьфу, обслюнявил всего. Ой, отстань. У тебя даже язык в колючках». В противовес этой речи Ремон сам, роняясь о шипы, крепко обнимал брата, смеялся и плакал. Но в этот раз от переполнявших его счастливых эмоций радостное, давно забытое, мы бы сказали, светлое чувство родилось в его душе. Чувство, совершенно несвойственное демонам. «Я так за тебя боялся!» «Я сам за себя боялся. Как вы тут? Долго я был там?» «Часов 10». «Всего? Я думал, 10 000 лет, а то и больше. Что у вас тут вообще происходит?» Римон окинул взглядом заваленную бесчувственными и стонущими телами городскую площадь. «Вот. Ни на минуту отлучиться нельзя. Что это с ними?» «Трепет это. Это еще не все тут лежат. По моим логам, их валяется 2 300 000 тут, с хвостиком». «Круто. О, Беркут. А он что тут делает?» «Приветствую, Римон. Он еще и без гипноза?» «Он за нас. Это он тебя вытащил». «Да? Хм. Учту. Ладно. План дальнейших действий готов. Иза, это что такая задумчивая? Или не рада?» «Брат, это она придумала, как тебя спасти». «Да ну. Вот уж не ожидал от суккуба конструктива. Все страньше и страньше». «Брат, давай этих перебьем и домой. Там еще, наверное, не все съели. Смотри, сколько душ». «Нет. В смысле, слишком много их тут. 2 000 000. Это возни на неделю. Да и... Нам нужно реноме добреньких поддерживать, вот. А тут, мало ли, снимут кино. И доказывай потом фейк, мол. Короче, черт с ними. Поехали праздновать». Имя. Локи. Раса. Бесплотный дух. Место привязки. Случайное место. Респаун. Мгновенно. Уровень 0. Опыт 0 из 0. Показатели. Бодрость 0 из 0. Сытость 0 из 0. Жизнь 0 из 0. Манна 0 из 0. Урон физический 0 из 0. Урон прочий 0 из 0. Прочая информация. Бесплотный дух не может напрямую взаимодействовать с материальным миром. Бесплотный дух фактически бессмертен, но его можно развеять или изгнать с помощью соответствующих ритуалов. Бесплотный дух потенциально способен обрести божественную суть, но шансов на это меньше, чем у новорожденного выиграть чемпионат мира по боксу. Короче, обломись. Основные характеристики. Свободные очки характеристик – 0. Сила – 0. Ловкость – 0. Выносливость – 0. Интеллект – 0. Мудрость – 0. Удача – 0. Харизма – 0. Локи редко по-настоящему расстраивался. Он вообще придерживался принципа «никогда ни на кого не обижайся, ты его прости или убей». Но в данном конкретном случае бессильная ярость привела к нервному тику. Оказывается, его опередили. И кто? Корейцы. Неизвестный ранее божок Рэндом странным образом оказался в грязи раньше него. Укрепился тут, набрал последователей, которые, сами того не подозревая, молятся. Поминают его как хорошим словом, так и нет, но это не важно. Главное – вера. А верит, пусть и полушутя, 7 из 10 местных. Они даже жертвы ему приносят, сплевывают, ритуалы есть в честь него, стучат по дереву, с ума сойти. И вот это бесплотное состояние, нет сомнений, его проделки. Дух. Нет, ну надо же так не кинуть. Ага. При входе в грязь выскочило окошко с письмом. «Вам, как первому представителю расы светлых асов, почтившему внимание сей скромный мир, предоставляется великолепная возможность занять соответствующую вашему статусу положение. Вам предлагается эксклюзивная возможность разом получить божественность. Вы можете отказаться и начать свой путь в качестве обычного человека первого уровня. Прочие расы для вас за неимением оплаченного аккаунта закрыты. А можете решиться и стать сущностью духовной, которая лишь полшага до обретения небывалого могущества. Уровень духа не ограничен. Совсем. Вы можете сразу получить 10-тысячный, 50-тысячный или вообще 1 000 000-ный уровень. Существа подобной мощи еще не видела грязь. Дерзаю, смелый. С уважением, корейский Рэндом. Желаете воспользоваться предложением? Да? Нет? Ага. 100-тысячный левел. Сейчас. Нулевой. На. Уровень же не ограничен. Можно было бы в минус загнать. К Вельве не ходить. Так бы и случилось. Конечно, Локи заподозрил подвох. Но чтобы такой. Да и не в силах он был противиться соблазну. Тот, кто придумал эту штуку, явно знал привычки аса. Божок Рэндом, сволочь та еще оказался. Вредный, жадный, хитрый и коварный. Одной рукой дает, другими 5 забирает. Причем это не только материальных ценностей касается. Тут на него почти все завязано. Он даже драки и битвы под себя подмять умудрился. И ремесла, и... да вообще все. Единственный настоящий бог, пришедший извне в этот бардак. Как он умудрился-то? Но и одного его много. Ладно еще демон, с ним Локи справится, не напрягаясь. Ну, почти. А вот накачанный по уши верой бог – это уже проблема. Те пантеоны божественных сущностей, которые местные, тоже оказывается не сахар. А очень даже себе на уме, практически полноценные асуры. Да, да Локи им далеко, но их много. И пусть в них никто вообще не верит, но им тоже молятся, жертвы приносят и тем придают сил для существования и развития. Да, многого на бредлами не было сказано. То ли не знал об этом никто, то ли кто знал, помалкивал. Тут не один пантеон зачуханный, тут толпа конкурентов, плюс административный ресурс. И чего он сюда сунулся? Так что все с самого начала не заладилось. Локи вошел во врата Эйдоса асом, а вышел духом. Бесплотным. Лотур всегда был любознателен. И если бы он на чем-то смог достаточно надолго сосредоточиться, достиг бы в этом недостижимых высот. Но метущаяся душа бывшего Йотуна не знала покоя и тащила Локи в разные стороны одновременно. В результате редко что выходило именно так, как он планировал. Но кроме пакостей и шалостей. Но это отдельный разговор. Какая-то зачуханная деревня. 2-3 десятка придурковатых полуголых игроков и 14 идиотов-односельчан. И лес. Непроходимый лес. И что делать? Орехи сажать. Как? Он дух. Орехи тоже призрачные. Вдруг вырастет призрачная роща. Ага, из нее выйдут призрачные асы. Ну ладно, а если нормально прорастет? Так выдерут здесь росточки, к вельве не ходи. Из вредности, интереса или просто по незнанию растопчут. Избежать с деревни нет возможности. Тайга, мать ее. Локи маялся полдня, пытаясь сделать хоть что-то. В конце концов, получилось вселиться в местного. Непись, то бишь. Непись до вселения не блистал интеллектом, другими словами, был конченным дебилом, выделяющимся даже на фоне прочих здешних гениев. Большую часть своей цифровой жизни сидел на дороге и играл с пылью. Это увлекательное занятие Локи надоело на следующие же секунды после вселения. На изменения в поведении НПС практически сразу обратили внимание игроки и понеслась. Достали кретины. Игроки, пытающиеся раскрутить странного непися на какой-то непонятный квест, в конце концов собрались гурьбой и грозили прибить насмерть, если паразит не расколется. Но недаром Лотур всегда считался хитроумнейшим из асов. Квест, как выяснилось, задание. Первое выданное игрокам задание. Хотели – получите. Построить капище Локи. А чё нет? Ну не бог Локи, что? Условности этого мира, не более. Уровни, статы, характеристики, классы. Вот взойдет священная роща. Потанцуем. Капище получилось просто загляденье. В его обустройстве участвовали практически все игроки, обитающие в деревне. Они тут все совсем слабые, нубы по-местному. Но булыганы прикатили, бревна притащили. И даже наловили жертвенных животных, мобов по-здешнему. После обеда Локи назначил себя верховным жрецом самого себя. Игроков в качестве награды за выполненный квест поголовно принял в культ. А чем не награда? Очень даже, учитывая обещание щедро отсыпать всевозможных благ по факту достижения божественности. И вот тут начались непредвиденные сложности. Оказалось, что просто так веры тут не накопить. Она будто вода утекает сквозь пальцы, причем не в никуда, распределяется поровну между всеми местными башками. И пусть каждому достаются лишь малые крохи, но они все же лучше, чем то большое ничто, которое получает Локи. Зато немного повезло с информацией. Все, что он выяснил, хранилось в уме того самого дурачка. Дурачок-то он дурачок, но, как и любой НПС, является частью чего-то огромного, именующего себя системой. Местный вседержитель, не иначе. Доступ к практически неограниченной базе знаний Локи получил вместе с телом непися социала первого уровня. Но информации этой самой столько, короче, даже не знаешь, что сначала нужно узнать. Притом в мозгу дурачка она вся перепутанная и несистематизированная. Затея с капищем с треском провалилась. Нужно срочно придумывать что-то новое. Лилит, в отличие от всех прочих демонских и божественных сущностей, прибыла в грязь вполне легально. Она оплатила элитный аккаунт и даже приобрела заранее присмотренный аватар. С деньгами на земле у нее проблем не было. Через подставных лиц она владела несколькими довольно крупными предприятиями по производству презервативов и надувных женщин, а также надувных мужиков, коз, собак и политиков. Последние с недавних пор стали пользоваться повышенным спросом. Посмотрела красивый интерактивный рекламный ролик и создала персонажа. Усмехнулась при выборе расы, установила базовые настройки внешности. Ха, вышла почти точная копия ее адской ипостаси. Ну вот, практически все. Проще некуда. Имя. Баалат Нун Лилит. Раса. Суккуб. Место привязки. Деревня Суккубат. Локация пекла. Респаун. 1 минута. Уровень 1. Опыт. 0 из 100. Показатели. Бодрость. 380 из 380. Сытость. 10 из 10. Жизнь. 190 из 190. Мана. 190 из 190. Уровень физический – 19 из 190. Уровень прочий – стрела тьма – 19 из 190. Пламя страсти – АОЕ – 10 из 100. Прочая информация. Суккуб может заворожить и соблазнить любого персонажа. Вероятность успешного прохождения умения рассчитывается по формуле. Суккуб не может носить одежды, пользоваться оружием или предметами культов светлых богов. Исключения. Классовые, эпические и легендарные вещи. Суккуб может эффективно использовать бижутерию. Коэффициент усиления характеристик, используемой бижутерией, умноженный на 2,2. С ростом соответствующего умения коэффициент будет увеличен. Основные характеристики. Свободные очки характеристик 19. Сила 19. Ловкость 19. Выносливость 19. Интеллект 19. Мудрость 19. Удача 38. Харизма 38. Очень непопулярная и еще более дорогая раса. Кому из нормальных миллионерш, а только такие могут позволить себе суккуба за свои же деньги, захочется бегать голой? Ага, обладатели лимитированных аков, считай несовершеннолетние, видят на ней что-то вроде длинной ночной рубашки, но остальные-то нет. Как боец суккуб не очень, если, конечно, у тебя нет денег на эпики и легендарки, а такие средства не каждый миллиардерша по карману. Зато вот если суккуба снарядить, раскачать, совсем другой коленкор. У Лилит деньги были. Но не было желания качаться. Она и суккуба-то выбрала лишь потому, что привыкла получать лучшее. Ее задача здесь иная. Найти Римона, напомнить ему о его скромном месте и неописуемых ужасах и муках ада, ожидающих демонов-предателей. Но и вместе с ним уничтожить ангелов. С Силовиимом проблем не возникнет. Вряд ли он сюда сможет подтащить что-то сильнее огненного меча, не тот калибр. Хотя он в свое время Асмодея раскатал в блин и не поморщился. Правда, тот тогда еще не был архидьяволом, но все же. А вот второй. С ним будет очень сложно. Ну да ладно. На то она и Лилит, что не надеется на лобовую атаку и грубую силу, а делает ставку на многоходовые интриги. И в этом равных ей нет. Вот, например, результат правильного планирования действий. Не успела она появиться в начальной локации, как к ней уже бегут трое. Рабы суккубов, заранее предупрежденные о скором появлении самого-присамого высокопоставленного для них начальства, настоящих суккубов, не игровых, а ее подопечных из суккубата. И каждый тащит по 2 огромные сумки, заказанные свитки опыта и шмотки. «Хорошего дня, мальчики! Королева! Хозяйка! Госпожа!» «Вы купили для меня дом?» «Конечно, госпожа. Все согласно пожеланиям и требованиям». «Ну так и пойдемте туда. Чего вы вообще сюда все это барахло приперли?» «Госпожа, мы подумали, возможно, вам захочется облачиться». «А разве я не хороша?» Лилит покрутилась на месте, демонстрируя идеальную фигуру. «Вы божественны. Мы в восхищении». «Ну вот. Так зачем облачаться? Проводите меня в дом. Там я вас слегка награжу. И начнем заниматься делами». Акидили отрывался. Да, вокруг не его любимая Австралия, а далекий, неизвестный материк, еще и в незнакомом странном мире, но это не важно. Он материковый рейд-босс, шайтан 11111 уровня. Никто. Никто не уйдет необиженным. Ха. Да, его согласие сотрудничать того стоило. Он самый сильный, самый могучий, самый неуязвимый. Его свита, 11111 условно-разумных мобов, изнасилована уже по второму кругу. Вон, прячутся друг за дружкой, плачут, не понимая, что произошло с ранее спокойным в этом плане шефом. Короче, с ними уже неинтересно. Нужно выползать из сумеречного подземелья и поискать новые игрушки. О, как долго он этого ждал. Кванты, или квант, хрен их разберет, сделали даже больше, чем обещали, обещал. И приятным сюрпризом оказалось то, что буквально в следующий миг после переноса к идилле в этот райский уголок кванты сообщили. Мы вроде как узнали. Тот, кого нужно было вроде как вызволить, вроде как уже свободен. Так что ты вроде как пока можешь отдохнуть, вроде как освоиться. Мы вроде как найдем тебя, когда вроде как понадобишься, вроде как развлекайся. И Кидили оказался в одиночестве, но не считая 11111 разнообразных форм и уровней мобов, бродящих окрест. И все они, даже коллективно, не могли устоять перед его напором и мощью, максимальный уровень 700. Ха! Да! Вот оно счастье! Кидили Шайтан брезгливо поглядел на дрожащее, полуразложившееся нечто и поморщился. Да, удовлетворить первый приступ сексуального голода еще сойдет, но Кидили эстет. Нужно пойти поискать кенгуру, ну или на худой конец человека. Континентальный РБ воодушевился и потопал к выходу из подземелья. Вороной домчал Силовиима до нужного мира в полмгновения, а может даже быстрее. Ангел даже понять ничего не успел, как раздались громкие звуки фанфары, перед глазами заплясали огненные буквы. Внимание! Общемировое событие. В грязи появился первый легендарный маунт-питомец, всепоглощающий вороной пожиратель. Внимание! Всепоглощающий вороной пожиратель нашел своего хозяина. Поздравляем и приятной игры. Вот тяна. Появление коня значит общемировое событие, а пришествие ангела божьего, пустяк недостойный внимания. Он присмотрелся к коню. Очень красивое животное, невиданно красивое. Легендарный маунт-питомец, всепоглощающий вороной пожиратель. Имя нет. Желаете выбрать имя питомца? Да, нет. Да, чё-то не то. Какое бы выбрать? Ну, что-нибудь библейское? А, точно. Вот что это за вороной. Хм. И как голод отдал его Адамчику. С какой такой радости? Ну, раз отдал, значит, были причины. Ну, стало быть, нужно что-то глобальное, подразумевающее коллективизм и общественность. Мироед, мировоз, третий конь, черныш, потрясатель. Эх, неважно, укоратель из фантазии, что поделать. Проглот, полиглот, камелот, конзавод. Может, что-то из истории. Буцефал, пегас, троян, инцитат, боливар, лошарик. А, вот. Аббревиатура его названия вполне подойдет. Звучит загадочно и красиво. И несколько смыслов имеет. Имя. ВВП. Уровень. 10000. Место привязки. Место привязки хозяина. Респаун. 10000 секунд. Опыт. 10 миллионов из 11 миллионов. Показатели. Бодрость. 1 миллион из 1 миллиона. Сытость. 1000 из 1000. Жизнь. 1 миллион из 1 миллиона. Мана. 1 миллион из 1 миллиона. Урон физический. 100 тысяч из 1 миллиона. Урон прочий. Нет. Прочая информация. Может мгновенно перемещаться по всему миру грязь и даже по смежным мирам. Грузоподъемность. Вес всех съедобных вещей в мире. Основные характеристики. Свободные очки характеристик. 100 тысяч. Сила. 100 тысяч. Ловкость. 100 тысяч. Выносливость. 100 тысяч. Интеллект. 100 тысяч. Мудрость – 100 тысяч, удача – 100 тысяч, харизма – 100 тысяч. Славиим осмотрел себя. Мдя, уровень 700. Статус – элитный, ранг 1, сержант. И в подметке не годится своему транспортному средству. Огненный меч получил статус эпический, собственно, как и ведро потопа. А вот шмотки, подаренные Адамчиком, барахло по сравнению со всем прочим, то еще. В общем, самое его мощное оружие на данный момент – ВВП. Ну, меч еще, если против зла сражаться, уничтожает любого демона, темного, умертвия и прочую гадость с удара. А на прочих работает так себе, лишь базовую атаку слегка увеличивает. Ну как слегка? Не в разы, а значит слегка. А коня же покормить нужно, вон как зыркает, будто хозяина сожрать готов. Ну, ВВП, что ты кушаешь? Конь схрапнул, и силови ему послышалось все. Или всех. Можешь попастись. Смотри, какая тут травка. Конь посмотрел на него так, что ангел сразу понял, куда тот его послал и чем ему там заниматься. В смысле, идти пастись самому, а вы чего подумали? Ну, знаешь, пока у меня больше ничего нету. Ну вот попить могу дать. Пить хочешь? Конь задумался и кивнул. Славиим снял притороченное к седлу ведро потопа и поставил перед маунтом. Тот сунул морду в ведро и принялся шумно пить. Минут через пять, изучающий свои новые умения и характеристики ангел, услышал грохот катящейся жести. Наглая скотина напилась и врезала копытом по ведру. То подскочила, перевернулась, покатилась, из него вылилось пол-литра водички. И все. Конь выпил весь потоп. Пусть и локального масштаба. Ангел растерянно посмотрел в красное, искрящееся злым удовольствием глазище. «Как так?» Почесал место, где раньше был нимб, поморщился, обошел коня по кругу, заглянул под круп. Тот издевательски цокал копытом, мотал головой и громко ржал, будто смеялся. «Тебя же столько не поместится. Вот ты животное! Невиданное, чтоб тебе красы!» База грязи получила сигнал от отработавшей материал земной базы, который полностью совпадал с ее собственным мнением. В этом не было ничего удивительного, их аналитические блоки и управляющие цепи идентичны на 100%. Тем не менее, она убедилась в том, что в ее системах не произошло сбоя. Это само по себе дорогого стоило, после стольких лет ожидания на самодиагностику полагаться нельзя. База пришла к выводу, что атмосферная планета ей пока что не по силам. И следует поискать ресурсы для переработки в местах попроще, пусть и порода там будет победнее. Благо, у этой планеты есть безатмосферный спутник. Вполне подходит на первое время. Сущности внутри, почуяв грядущие перемены, зашевелились, начав расконсервацию. Форум. Автор. Дитонг Лорг Генчик. Тема. Римон вернулся. Буквально несколько часов назад произошло новое глобальное событие, касающееся недавнего общемирового ивента «Поймай Римона». А администрация о нем умалчивает. Я, как и многие другие, узнав о местонахождении пойманного воплощения мирового зла, отправился посмотреть на этот ужасный ужас. Ничего необычного. Эльф, одетый вполне посредственно, за исключением меча повелителя за спиной, накинутого полога седьмой ступени и зачем-то намотанного на башку махрового полотенца. Так что даже и не верилось сначала, что это тот самый потенциальный повелитель мрака. Но убедило нас всех следующее. Первое, его крепко держал за руку персонаж 700 уровня. Или он держал персонажа, тут не разберешь. И они оба бесплотны. Голограммы, мать их. Но не голограммы. Персонаж Кац Абрнч-старатель, второй свободной рукой, вполне по-настоящему мог брать деньги и еду. Деньги он прятал, а еду ел. А вот как-то воздействовать на него оружием или магией не представлялось возможным. Мы все перепробовали. А потом произошло нечто. На всех находящихся в городе игроков ни с того ни с сего повесился дебаф «Трепет», включающий в себя 69 негативных эффектов невиданной мощи. И все присутствующие потеряли зрение, слух, подвижность, обоняние, а кто-то и вообще сознание. Когда я одним из первых пришел в себя, пары неосязаемых персонажей на площади уже не было. «Администрация, мы требуем пояснений. Ивент продолжается? И что это вообще было? И будет ли награда за повторную поимку Римона?» «Первый нах!» «Первый нах! Первый нах! Первый нах! Где вы все, лохи?» «Не пьет!» «Хнык!» «Козел, откуда ты влез? Нет у тебя в нашем клане. Или налог плати, или не первонахай. Дебаф в городе? Не грузи!» «Нет, он правду говорит. Я сам там был. Все так и было». «А чего этот неосязаемый деньги брал?» «Ему платили за попытку пнуть». «Ну, ясно. Абрамч, они такие, знаю их породу». «Нацию». «Нет, Абрамч — это состояние души». «Да я тоже там был, видел, как он хавал». «Я бы поела». «На ночь вредно, поэтому голодаю». «Админы, что молчите? Что случилось-то?» «Народ, апаем тему, пусть заметят». «Косточки, а я пиво пью же 6-й литр с сыром и сухариками». «В реале?» «Не, в таверне, гном я». «Лопнешь». «Не лопнет, он же гном. Они пиво пьют вообще в неограниченных количествах. Расовая ачивка такая». «Хорошо быть толстым мужиком с пивным брюхом». «Ага. Не надо диету блести. А еще что там на площади происходило? Расскажите подробнее». Не лопну, я выпиваю 8. Просто чтобы расслабиться. Помню себя эльфом. Мой прошлый перс. Спортзал, тренировки, контроль веса, расчет калорий. Пару пива выпил, уже из ушей льется. Жуть. Кошмар. А как же с женой стыковаться, когда пузо мешает? А никто не знает, что там было. Все в отключке валялись. Не все. Негры какие-то дебафа избежали. Просто притворились, будто в отключке, как и все. И даже кино сняли. Вот ссылка. Офигеть. Хрен носи. Вот это да. Народ, апаем тему, апаем. Не, не мешает. Не до такой степени оно огромно. Или писюн длинный, хазе. Короче, получается. Ее больше бесит борода. Щекочет и колется во все места. Вот кто как относится к бородам. Брейся, по бороде бегают козявки, от них могут быть прыщи на лице. На чьем? Борода супер штука. Ага, выпил, бородой занюхал и зашибись. Когда я был гномом, у меня было до пуза. Гном без бороды вообще урод. Хумана идет скромная, пару сантиметров. Ага, я тоже гном, косички заплетаю. Заплетают мне. Волосы на морде как мочалка, фу. Вот все вы женщины такие. Волосы на морде мешают целоваться. Да? Не знаю. Никогда не целовал волосатой морды. Но ты ж с мочалкой не целуешься, а еще еда в бороде застревает. Ничего ты не понимаешь. Это на черный день. Тема переключилась на обсуждение прически, одежды, мечей, луков, статуй, копий, обуви, крафта, мобов, алебард, неписи, еду, книги, музыку, яды. Народ апал тему как мог. Короче, около 35 миллионов комментов. Администрация молчала. «Я вот только сейчас до форума добрался. Тоже хотел первого в мире 700-го пнуть и на Римона поглядеть, сфоткаться. Появился в городе, смотрю, народ в повалку лежит. Электрум топчется, несколько десятков членов высшей нации в тюрбанах, а пойманный эльф этого 700-го месит. Ну, я понял, тут что-то не так, и дёру». «Я, видно, после тебя чуток добрался. Видел уже, как они уходить собирались, и даже заскринил. Вот». «Это чего?» «Выше уходят в портал, чего не ясно». «Да и не о том. Вон, на заднем плане». «О, блин, в натуре». «Это что, зайцы?» «Ага, зайцы. Фига себе. Ха, прикольно». «А что они делают?» «Дык на лазерных мечах рубятся. Было такое кино древнее, космический десант. Там крутые перцы только так и месились. Звездные войны». «Звездные войны» — это программа НАСА, а кино — космический десант. «Да пофиг. Главное, зайцы. Ой, какие миленькие». «А какой победил, белый или черный?» «Никакой. Они тут до сих пор махаются. Я снимаю, сижу, второй час уже снимаю. Будет эксклюзива». «Слетаю, посмотрю». «Я тоже». «Делать вам нечего. Ну, зайцы, и что?» «Завалю зайцев, заберу мечи. Может, это эпики?» «Ага, ты еще скажи огненные ангельские. Придурок». «Люди, продаю амулеты-бусы против трепета электрума. Негры именно из-за них не попадали. Они очень редкие, я выкупил все имеющиеся, цена в приват. Количество амулетов ограничено». Что тут началось? Простые деревянные бусы ошалевшие игроки покупали по цене редкой шмотки, а потом выставляли на аукцион. И неплохо на этом наварились. А в грязи появился новый мультимиллионер. Администрация так и не ответила.